Глава 27. Притчи. В 9 речах из 10 – притчи. В 7 из 10 – речи людей почитаемых. Речи всегда новые, как вино из чарки, совпадают с естественным началом. 9 из 10 притч, которые обсуждаются, заимствованы извне. Ведь родной отец не становится сватом для собственного сына. Лучше, чтобы хвалил сына не отец, а другой человек. Не моя де вина, вина чужая. Если речи тождественны моим, соглашаюсь. Не тождественны моим, возражаю. Тождественные моим объявляю истинными. Не тождественные моим объявляю ложными. 7 из 10 речи почитаемых. Слова же высказанные. Это речи стариков по возрасту предшественников. Но если престарелые лишь по возрасту не обладают знаниями основы мирными и утка военными, начала и конца, то они не предшественники. Если человек ни в чем не опередил других, у него нет человеческого пути. Такого, у которого нет человеческого пути, назовем прахом человека. Речи всегда новые, как вино из чарки, совпадают с естественным началом. Поэтому и развиваю их беспредельно, используя до конца лет своих. Пока нет слов, есть согласие. Согласие со словами не согласуется, и слова с согласием не согласуются. Поэтому и говорится без слов. Речь не нуждается в словах. Бывает, что человек говорит всю жизнь, а ничего не скажет. Бывает, что всю жизнь не говорит, а все скажет. Бывает, что имеет свое мнение о возможном и невозможном, свое мнение об истинном и неистинном. Почему истинно? Истинно от того, что истинно. Почему неистинно? Неистинно от того, что неистинно. Почему возможно? Возможно от того, что возможно. Почему невозможно? Невозможно от того, что невозможно. В вещах, конечно, есть истинное, в вещах, конечно, есть возможное. Нет вещи без истинного, нет вещи без возможного. Но кто же способен овладеть этим надолго без речей, всегда новых, как вино из чарки, совпадающих с естественным началом? Вся тьма вещей делится на роды, вещи заменяют одна другую от начала до конца, будто по кругу лишь в различной телесной форме. Их законы не уловить, это называется равновесием природы. Равновесие природы и есть естественное начало. Джанзи сказал творящему благо. Конфуций проповедовал 60 лет, а я 60 лет изменился. То, что вначале объявлял истинным, под конец объявил ложным. Он еще не понял, не отрицал ли 59 лет то, что называет ныне истинным. Конфуций полон желания трудиться, он преклоняется перед знаниями, сказал творящий благо. Конфуций от этого отказался, но о своем отказе еще не говорил, сказал Джанзи. Слова Конфуция гласят, ведь человек получает от великой основы свои способности, а затем и разум, чтобы родиться. Когда поет, должен соблюдать тон, когда говорит, должен соблюдать правила. Если опекусь о пользе и справедливости, то любовью и ненавистью истинным ложным покоряю лишь людские уста. А чтобы покорить людские сердца, должен решиться им противостоять и тогда определить установление Поднебесной. Увы, увы, ведь мне этого не достичь. Цзэньцзи дважды служил, и чувства его дважды менялись. Он сказал, я служил при жизни родителей, получал лишь 3 фу, а сердце радовалось. Потом получал 3000 джунов, но не посылал родителям, и сердце мое печалилось. Ученики спросили у Конфуция, можно ли такого, как Цзэньцзи, считать невиновным в корысти? Была корысть. Разве свободный от корысти предавался бы печали? Такой смотрел бы на 3 фу или на 3000 джунов, как пташка на пролетающего перед ней комара.